Леонид нарезал уже четвертый круг по парку. Обычно ему хватало двух, и бежавшие сзади собаки, умея не говорить, непременно выразили бы свое удивление по этому поводу. Леонид постоянно думал о Насте и о том, как получилось, что они вообще познакомились. Чтобы не думать, ему пришлось здорово увеличить физическую нагрузку. Однако, выбежав на аллею, где обычно в это время никого не было, он убедился в том, что напрасно себя истязал. На одной из лавочек, расположенных вдоль дорожки, сидела Настя. Завидев его, она сразу же вскочила на ноги, и псы, эти предатели, рванули к ней, радостно виляя хвостами. Девушка рассеянно погладила их, но ее напряженный взгляд был устремлен на Леонида. «Нужно поговорить», — сказала она. Кадреску ненавидел эти слова, потому что они напоминали ему мыльные оперы. Там часто героиня говорит герою эту фразу. Тем не менее, сейчас у Леонида просто не было выхода, ведь Настя ловко подловила его в привычном для него месте. «О чем нам говорить?» — спросил он, тем не менее отступая на шаг. «Я не понимаю, что происходит», — развела руками девушка. «Все было так хорошо, даже замечательно. Но ты вдруг стал меня избегать. Потом мы неожиданно встречаемся у этого следователя». «Случайно», — криво усмехнулся Леонид, вложив в это слово весь имеющийся у него в арсенале сарказм. «Да в чем дело-то?» Она чуть не плакала, и Кадреску на мгновение подумал, что, возможно, все немного не так, как он предполагает. «Когда ты узнала, что я работаю в МР? До или после нашего знакомства?» — с нажимом спросил Леонид. «Что еще за ОМР?» Светлые глаза Насти расширились до невероятных размеров, и Кадреску пришлось признать, что если она и в самом деле играла, то ее искусство достойно золотой пальмовой ветви. «Отдел медицинских расследований», — жестко отчеканил он. «Какое отношение ты имеешь к Свиридину, умершему во время операции по замене сустава? Майор сказал, что ты его дочь. Это правда?» «Конечно, правда», — воскликнула девушка. «Ну и что из этого? Хочешь сказать, что тебя не представляли ко мне с целью, ну, не знаю, узнать что-нибудь о расследовании комиссии по этике, например?» Настя пару минут не знала, что и сказать. Она открывала и закрывала рот, словно рыба, внезапно оказавшаяся на берегу. Наконец она пробормотала. «Лёня, чем угодно клянусь. Господи, да я понятия не имела, что ты... Я думала, ты врач!» «Патологоанатом», — поправил он. Настя лишь махнула рукой. «Да какая разница-то? Я не знала, что ты работаешь в этом... В общем, я не знаю, почему ты на меня так взъелся». «Зачем ты приходила к Карпухину?» — спросил Леонид, попутно замечая, что его голос стал на 2 тона ниже. «Да это все мама и дядя Витя», — развела руками девушка. «Они почему-то не хотят верить, что папа умер в результате несчастного стечения обстоятельств». «А ты?» «А я смирилась, знаешь ли», — опустив плечи, вздохнула Настя. «Понимаешь, как-то легче становится, когда есть кого обвинить. Если это всего лишь нелепая случайность, то начинаешь жалеть себя, задавать вопросы, типа «почему именно с нами?». Другое дело, если виноваты врачи. Можно бороться с системой, требовать наказания. Ты меня понимаешь?» Леонид чувствовал, что его гнев на Настю постепенно улетучивается. Видя это, девушка быстро продолжала, словно боясь, что он может внезапно сорваться с места и сбежать. Для мамы смерть отца стала настоящим ударом. Она в один день постарела лет на 10, хотя до этого была цветущей женщиной средних лет. Мама перестала ходить на работу. Она вообще больше не выходит на улицу и не вылезает из домашнего халата. Ты не представляешь, Лёня, как ужасно видеть ее в таком состоянии, ведь до папиной смерти она так любила наряжаться. Она почти ничего не ест и только спрашивает меня, как продвигается дело о врачебной ошибке. А я никак не могу решиться сказать ей, что никакой ошибки не было, и врачи ни в чем не виноваты». Девушку, казалось, прорвало. Захлебываясь словами, она зачем-то начала рассказывать ему о том, как хорошо они жили до смерти ее отца, как их образцовой семье завидовали все друзья и соседи. Леониду было незнакомо это чувство. Он привык находиться один и везде, даже в собственной семье, испытывал одиночество, которое, впрочем, нисколько его не тяготило. Он привык заботиться лишь о своих собаках, и это казалось Леониду вполне разумным и правильным, а человеческие проблемы... В общем, их слишком много, чтобы принимать каждую близко к сердцу. И тем не менее он слушал Настю. «Это твоя мать прислала тебя к Карпухину?» — спросил он, как только в речи Насти наметилась пауза. «Нет, дядя Витя, он знает, что комиссия по этике сняла с врачей все обвинения. С ним бесполезно спорить. Понимаешь, папа — его младший брат, и дядя Витя воспитывал его с 11 лет, потому что родители умерли слишком рано. Он не хочет верить в случайность. Более того, он отыскал братьев по разуму в интернете. Они часами переписываются, ездят на какие-то встречи». «Твой дядя — член клуба «Начни сначала»?» — прервал девушку Леонид. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Настя. «Да так. Ты знакома с другими членами?» «Не особенно. Но один раз он заставил меня съездить навстречу. Они ничего плохого не делают, просто разговаривают, ругают врачей и поддерживают друг друга. Это ведь законом не запрещено?» «Нет», — покачал головой Леонид. «Законом запрещено только убивать врачей». «Что?» «Ты слышала?» «Я не понимаю, Леня. Ты говоришь со мной так, словно в чем-то подозреваешь». Леонид и в самом деле не знал, верит ли девушке. Почему-то ему хотелось ей верить, но обстоятельства, приходилось признать, складывались не в ее пользу.